Глава 9. В истории, рассказанной Генри, что-то не складывалось. Марта утонула не в бухте. Бетти была уверена, что Марта не вернулась домой от скал. Совершенно ясно, что ее Субару куда-то исчезла, и кто знает, может, она сейчас ржавеет на морском дне с Мартой за рулем. Такой поворот событий вовлекал в них и Бетти. Строго говоря, она тоже виновата в смерти Марты, потому что увела у нее мужа. Или это судьба? В любом случае, если машину найдут, возникнет масса неприятных вопросов. Бетти решила пока смотреть на вещи с позитивной точки зрения. Смерть Марты освободила ей путь к совместной жизни с Генри и их ребенком. Она вспомнила, как Генри однажды сказал, что человек живет с мечтами, воплощенными в жизнь. Это прозвучало так, будто счастье подобно травмирующему опыту, который сам человек не в силах переварить. «У него самого уже не было мечты», — добавил Генри, — «он всего достиг». Впрочем, он никогда и ничего не сообщал о себе. Генри никогда не говорил о своем прошлом. Видимо, оно было таким неаппетитным, что его приходилось прятать, как прячут хозяйки хлам перед приходом гостей. Если он и рассказывал о каких-то прошлых событиях, то они относились к тому времени, когда Бетти уже была с ним знакома. Ей с самого начала казалось, что Генри играет со своим прошлым, как с калейдоскопом, поворачивая который он каждый раз видит новую грань одних и тех же воспоминаний. На обратном пути в издательство Мариане, сидя за рулем Ягуара, сделал ей предложение. Он откровенно рассказал о своих чувствах и наследстве, которое она получит, когда его не станет. Бетти была ошеломлена и по-настоящему тронута, но почувствовала лишь нарастающую тошноту и попросила время на раздумье, в чем сразу же и раскаялась, так как думать ей было не о чем. Поцеловав друг друга в щечку, они расстались на стоянке. Мариане, покачиваясь, пошел в свой кабинет, а Бетти села во взятый на прокат автомобиль и поехала в полицию. Повинуясь привычке, она подняла голову, посмотрела на окно третьего этажа и увидела в нем Гонорию Айзенрад. Гонория сорвала листок с драцены и машинально растерла его между пальцами. Она видела поцелуй у Ягуара. Видела, какой окрыленной походкой идет Мариане через стоянку, и ощутила страстное желание расцарапать себе лицо в кровь. Когда она пришла работать с Клаусом Мариане, то тоже была молодая и честолюбива, но почему ради всего святого она все эти годы молча просидела на своем стуле, работала, прислуживала и ждала момента, когда на пороге появится молодая соперница и отнимет у нее все надежды? Самые худшие наши ошибки — это те, которых мы не замечаем. Мариане, тяжело дыша, вошел в приемную. Наверное, он не поехал на лифте, а поднялся пешком по лестнице. Гонория поразилась. Неужели он всерьез думает, что смерть сделает для него исключение и подарит ему еще один день за этот смехотворный подвиг? «Нашли ли бедняжку?» — спросила она. Мариане сразу понял, о ком речь. «Нет, ее, скорее всего, несло течением, и теперь ее никогда не найдут». Мариане прошел в кабинет, как всегда, оставив дверь открытой. Некоторое время Гонория прислушивалась к шуршанию бумаги, потом встала, разгладила юбку и вошла в кабинет. Мариане просматривал документы, сидя за рабочим столом. Одышка его до сих пор не прошла. «Как чувствует себя господин Хайден?» «На удивление хорошо», — ответил Мариане. «На удивление». «Могу ли я что-то сделать? Например, подготовить объявление для прессы?» Мариане оторвался от документов и обеими руками облокотился на стол. «Гонория, это было бы просто великолепно. Напишите только, что она умерла, и не вдавайтесь в подробности. Потом положите текст мне на стол. Я приготовлю вам чай с валерьяной». «Нет, не надо, я сейчас уеду». «Вам трижды звонил господин Фаш». «Кто это?» «Он говорит, что учился в одном классе с господином Хайденом». Ганория Айзендрат, стоя у окна, дождалась, когда Мариани сядет в машину и тронется с места. После этого вошла в его кабинет. Налив себе в стакан виски, стоявшего на столе из черного эбенового дерева графина, Ганория села за стол. «Венецию мы отложим», — сказал Мариани, узнав о смерти Марты Хайден. «Да», — подумала Ганория, — «да, поезжайте, поезжайте туда, там есть лагуна Морта, там я буду тебя ждать, Бетти, проклятая шлюха, и там я тебя утоплю». Она выпила виски и начала обыскивать ящики. По ходу поисков она выбросила белокурые волосы, дохлую муху из стаканчика с карандашами. Ганория искала туристические документы, билеты на самолет или квитанцию бронирования гостиничного номера Венеции. Средний ящик был заперт. Ганория нашла ключ под кожаной обивкой стола и отперла ящик. Рядом с какими-то записками и несколькими газетными вырезками лежала пустая коробка из-под лекарства и немного купюр. Под купюрами Ганория увидела недописанный желтый конверт размера А5. Конверт не был заклеен. Ганория открыла его. Внутри оказался протокол МРТ-обследования и гистологическое заключение об опухоли, поразившей поясничный отдел позвоночника Мариани. Взяв с собой конверт, Ганория вернулась в приемную, достала карты Таро и перетасовала их. Верхняя карта снова оказалась с башней. Теперь не оставалось никаких сомнений. В полицейском участке Бетти заявила об угоне машины. Когда она под испытующими взглядами полицейских заполняла заявление на выплату страховки, Бетти ощутила боль в груди и подкатывающую к горлу тошноту. Она уже забыла, когда в последний раз ела. Через несколько секунд ее вырвало в писсуар мужского туалета, так как дамский оказался занят. Причиной рвоты стало отнюдь не брачное предложение Мариани и не абсурдная история Генри о гибели его жены в бухте. Все дело было в ребенке, которого она носила под сердцем. Еще немного, и беременность уже невозможно будет скрыть. Надо немедленно обсудить с Генри, что делать дальше. Она вышла из полицейского участка, прошла через стальные ворота и остановилась у кирпичной стены, окружавшей здание. Бетти машинально достала из сумочки пачку сигарет и закурила. Ментоловый вкус дыма показался ей тошнотворно отвратительным. Она бросила на землю сигарету и пачку, подошла к киоску и купила газету. Утонула жена писателя Генри Хайдена. Объявление напечатали сравнительно мелким шрифтом в нижней части первой полосы. Никаких фотографий не было. Бетти достала телефон и позвонила Генри. Она знала, что он не пользуется автоответчиком, и долго ждала, слушая длинные гудки. Никто не ответил. Выждав еще минуту, Бетти позвонила снова. «Эта тварь ухитрилась его укусить». Генри промыл рану водой и осмотрел ее. Острые зубы прокусили запястье до кости, оставив синюшно-красное отверстие. В кухне зазвонил телефон. Генри не стал отвечать, зашел в ванную Марты и посмотрел на себя в зеркало. Лицо стало черным от пыли и мелких щепок. В волосах застряли мумифицированные личинки насекомых и клочья пыли. Он выглядел как Индиана Джонс, только без шляпы. Левое ухо покрылось кровавой коркой, рубашка порвалась в клочья, руки, живот и ноги были утыканы занозами. После того, как Генри, объятый агрессивным возбуждением, разломал стену кувалдой, он вооружился небольшим гарпуном и вышел на охоту за куницей. Это было абсолютно абсурдное предприятие, каковое Зигмунд Фрейд с полным правом называет «обрядом симптома», потому что он выражает нечто, чего исполнитель сам в себе не предполагает и в чем, как правило, не участвует, и намеревается делать это исключительно для себя. Да уж, действительно, кого еще можно было бы обвинить во всем? Между кирпичными перегородками и слоем утеплителя оставался узкий проход. Через пролом в стене Генри вылез под кровлю и, как солдат, пополз на животе, по неоструганным доскам. Он то и дело останавливался и прислушивался, а затем принимался ползти дальше, явственно чувствуя запах зверька. Через некоторое время он услышал царапанье загнутых когтей по дереву, остановился, натянул резиновую тетиву гарпуна, включил прикрепленный к колбу фонарик и стал, затаив дыхание, ждать. Но куница тоже охотник. Ее зрение, слух и обоняние были лучше, чем у Генри, и к тому же она находилась в своем привычном жилище. Зверь почуял опасность и затаился в укрытии под защитой своих инстинктов. Животные немногое понимают, но знают все. Люди заблуждаются, потому что верят, идут на гибель, потому что надеются. Звери не надеются, не заглядывают в будущее и не сомневаются в себе, поэтому куница не желала покидать укрытие. Генри видел вокруг себя яичную скорлупу, перья, кости и резко вонявшие экскременты. Они были еще мягкие и маслянистые. Когда Генри пополз дальше сквозь лабиринт дубовых балок, в кожу ему начали впиваться длинные щепки, но он игнорировал боль. «Это даже к лучшему, что этот вонючий зверь учует мою кровь», — думал Генри. «Может быть, он сделает ошибку и вылезет». Но вонючий зверь не желал делать ошибок и не показывался. В какой-то момент до Генри вдруг дошло, что он потерял ориентацию. Комната Марты находилась в западном конце дома, крыша имела в длину 30 метров, а он прополз не меньше 20. Сквозь щель дунул ветер и занес ему в нос какое-то высушенное насекомое. Нестерпимо захотелось чихнуть, и Генри попытался перевернуться в тесном пространстве. От этого движения фонарь слетел с головы и погас, так как батарейка выпала из гнезда. Пытаясь лечь на спину, Генри случайно нажал на спуск гарпуна. Стальная стрела со свистом пролетела мимо уха и вонзилась в балку, войдя в нее на целый палец. Если бы стрела попала ему в лицо, то пробила бы череп до самого ствола мозга. Несмотря на темень и вонь, Генри едва не расхохотался. Нет, это и в самом деле было бы забавно — загарпунить самого себя на чердаке собственного дома. Это достойно Дарвиновской премии. Некоторое время Генри лежал неподвижно. Откуда-то вылезла куница и забралась ему на ногу. Генри ощутил прикосновение когтей к икрам, шелковистый теплый мех — приятно щекотал кожу, пока зверек перебегал с живота и груди на руку. Зверь принюхивался, щекоча плечо Генри своими усиками. Куница вышла, чтобы обследовать добычу. Генри реалистично оценил свое положение. Если он останется лежать здесь, то куница сожрет его труп и на радостях заведет семью. Он протянул руку и схватил зверя за хвост. Куница пискнула и укусила его за запястье. Острая боль пронзила руку до локтя. Генри дернулся, отпустил куницу, ринулся за ней и при этом зацепился ухом за торчавшую из балки стрелу. Когда боль немного утихла, Генри решил ничего больше не предпринимать. Он закрыл глаза и через несколько мгновений уснул. Его разбудил тонкий луч света, пробившийся сквозь щель между стропилами. В нос ударил вонючий секрет, которым опрыскала его на прощание куница. Она его пометила. «Тебе нечего здесь искать», — говорила эта вонючая метка. «Ты вторгся в мою среду обитания, где никогда не сможешь меня победить». Генри начал отступать и пополз между балками назад. Снова длинные щепки впивались ему в кожу. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он добрался до дыры в стене и вывалился в свою среду обитания. Пончо лежал на кровати Марты и дружелюбно помахивал хвостом. Эта верная душа терпеливо его здесь дожидалась. Пес старательно обнюхал руку хозяина, учуяв куницу. Генри захлестнула теплая волна благодарности, и он обнял пса. «Мой друг, мой добрый друг, ты прекрасно знаешь, что я никчемный, никому не нужный идиот, но все равно остаешься со мной», — прошептал он на ухо Пончи и принялся извлекать застрявшие в коже занозы. Внизу зазвонил телефон. Генри поднял голову и прислушался. Звонок прервался, потом телефон снова зазвонил. «Должно быть, это Бетти». Настало время рассказать ей, что на самом деле произошло на скалах. Когда Генри, приняв душ и перевязав укус, спустился в кухню, телефон молчал. Генри посмотрел на дисплей и убедился, что Бетти звонила ему 4 раза. Не зная, стоит ли перезванивать, Генри вскрыл пакет с собачьим кормом, накормил Пончо, а потом намазал себе кусок хлеба трюфельным паштетом. Снова зазвонил телефон. Номер был незнакомым, и Генри ответил. Звонил дружелюбный Йенсен. Заговорил он деловым тоном и без предисловий. «Мы нашли вашу жену, господин Хайден». Труп Марты обнаружили недалеко от берега. Рост, вес и цвет волос соответствуют. Йенсен сочувственно спросил, в состоянии ли Генри приехать в морг, чтобы опознать тело. Холодный липкий страх проник Генри до самого сердца. Записав адрес морга, он осторожно положил трубку, словно та была сделана из раскаленного фарфора, и почувствовал, как под ним зашатался пол. Он крепко ухватился за край стола, а весь дом вместе с кухней, мебелью и стенами начал, вращаясь, проваливаться куда-то в бездонную шахту. На мгновение Генри показалось, что он стал невесомым, но левитации не существует, и он упал, сильно ударившись подбородком о стол.